Пин. Рядом с ней стоял ее маленький сын, крутолобый и крепенький, и тоже смотрел в море, но глаза его были закрыты. Наверное, он спал. «Откуда ты взялась здесь?» «Ио. И что сделал с тобой твой возлюбленный? И зачем с тобой твой мальчик?» Но к чему было спрашивать? К чему искать смысл в том, что и было смыслом в пространстве, навсегда догнавшем время? Ночью мне было душно. Я разучилась спать не одна. Несколько раз я вставала и босиком шла на балкон. И каждый раз видела одно и то же — сухой звездный дождь. Земля проходила через метеоритный поток Леониды. И тому, кто скажет, что история со звездопадом уже перебор, я укажу адрес и время, и пусть убедится, что по-другому здесь не бывает. Ты все понял и ушел в свой номер. Я не удерживала. Мне нужно было побыть одной, вернуться в собственные границы. Утром ослепительно сияло солнце, и казалось странным, что где-то там, наверху, продолжается, как ночью. После очередной порции докладов и сообщений все отправились на пляж. Было почти жарко. Кто-то не выдержал, полез в воду. Мы сидели и занимались тем, что, набирая песок, просыпали его, постепенно разжимая руки, и следили, как ветром относит легкую струйку. Занятие, достойное вечности. Мы вроде были, а вроде не были. Наверное, поэтому прошествовавшая мимо в цветастом купальнике Евграфова нас не заметила. Она оставила вещи на песке и решительно двинулась к морю. И тут мы с тобой стали свидетелями произошедшей метаморфозы. Как только Евграфова вошла в воду, ее осевшая тяжелая фигура приобрела девичью грацию. Она шла, прощупывая ногами дно, приподняв плечи и чуть взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие в набегавших волнах. Из немолодой тетки она превратилась в хрупкую и трогательную девочку, такую, какой была в первый послевоенный год, когда мать по совету врачей впервые вывезла ее на море. И я сразу простила ей все прошлые и будущие обиды. А потом мы отправились переодеться перед обедом, и когда ты зашел за мной, я обняла тебя, потому что делала это каждый раз, когда предоставлялась возможность, и ты засмеялся и сказал, что сейчас весь обед полетит к черту, а я сказала, ну и пусть, ведь тяжесть твоего тела была самым восхитительным из всего, что мне приходилось ощущать. Я так и сказала, я люблю чувствовать твою тяжесть. Я спустилась в столовую первой. Курта уже не было, а Евграфова вылавливала ложечкой фрукты из компота. Она подняла на меня покрасневшие от купания глаза и заметила, а у вас, милочка, в лице сюжет появился. Но теперь я знала ее прелестной девочкой и не разозлилась. Тем более, что понимать про всяческие сюжеты было частью ее профессии. Я улыбнулась и погладила ее по руке. Лицо Евграфовой вспыхнуло, и она вдруг сказала не в тему, но по существу. «Ну, не сердитесь на старую перешницу. Не сердитесь. Вы такая молодая. У вас еще вся жизнь впереди». Я ничего не собиралась отвечать. Но вдруг сказала. «Нет. Без него нет». После обеда мы отправились к твоему Кириллу и моей поэтессе прощаться, на завтра они улетали. Мы купили на местном рынке 2 литра терпкого домашнего вина, оранжевые корольки и вареные каштаны. Мы стали действовать и двигаться слаженно, как близнецы, или как люди, прожившие вместе долгую счастливую жизнь, или как пехота, весело идущая на смерть. Пока не кончилось вино, мы сидели на балконе, а потом вчетвером отправились бродить вдоль моря. Солнце затопило горячей кровью горизонт от Батума до Босфора. Даже вода по вкусу напоминала кровь. Я пробовала. Вы с Кириллом шли впереди, а мы с поэтессой следом. И вдруг она сказала, надо же. Я только сейчас поняла. Тебя и зовут так же, как ее. И она рассказала мне услышанную от Кирилла историю про то, что до Светочки у тебя была девушка, которую ты любил, вы собирались пожениться, и за месяц до свадьбы ее сбила машина, чуть ли не у тебя на глазах.